Сегодня мы продолжаем с вами занятия воскресной школы для взрослых. Мы сегодня будем с вами изучать 9 главу книги Откровения. Она вся посвящена пришествию Антихриста. Она рассказывает о самых тяжелых временах, судьбах рода человеческого. Эта глава начинается следующими словами. «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю». Святой Андрей Кесарийский поясняет, по словам некоторых под звездою, упавшей с неба на землю, и на Иосафатову долину, предназначенную для суда, нужно разуметь ангела Божия, посланного для наказания. Он по Божьему попущению выпустит осужденных злых демонов из бездны, ибо Христос, воплотившийся, сказал им, чтобы они, сделавши свое перед кончиною, подверглись потом бесконечным мукам. Итак, пятый ангел вострубил, и была видна звезда, падшая с неба на землю. И как святой Андрей Кесарийский объясняет, это время освобождения дьявольских сил на 3,5 года. Царство Антихриста будет 3,5 года. Царство Христово, царство Евангелия, когда Господь проповедовал на земле, было 3,5 года. И устанавливается как бы некая справедливость. Сын Божий проповедовал 3,5 года, Антихрист и его апостолы, апостолы Антихриста, тоже будут проповедовать 3,5 года. Зло освобождается Божьим ангелом, и у вас может возникнуть вопрос, а неужели сейчас зло заключение? Да, сейчас дьявол и его ангелы находятся в заключении. Когда на кресте Сын Божий сказал «свершилось», свершилось пленение дьявола и ангелов его. Ибо Иисус Христос и есть тот ангел, о котором сказано, что он спустился с неба с большой цепью и сковал сатану. И заключил его на 1000 лет в бездну. Вот это тысячелетие Христово началось в тот момент, когда Господь сказал «свершилось». И оно продолжается, тысячелетие Христово, до сих пор. И оно будет продолжаться до того момента, когда дьявол и бесы получат свободу на 3,5 года. Сейчас дьявол и бесы не могут действовать непосредственно сами. Вот до голгофских мук Сына Божия, после грехопадения Адама и Евы, дьявол мог действовать открыто. И вся планета находилась в тисках идолопоклонства. А как известно, язычники, как учит апостол Павел, они поклоняются не просто идолам, а бесам, которые скрываются за этими идолами. В книге «Исход» закона Моисеева сказано, что нельзя даже называть имена ложных богов, идольские имена, потому что это имена бесов. Когда вот кришнаиты, они прославляют своих богов, это имена бесов. Сейчас зло нелегитимно и осуществляется только через свободное произволение нашей совести. То есть, если мы попускаем злу существовать, то оно реализует себя. Но оно совершенно не самостоятельно. Оно совершенно не самостоятельно. И об этом надо помнить. И в этом же стихе, в первом стихе 9 главы сказано, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Вы видите, ключ дается от бездны, бездна открывается, и оттуда выпускается вся нечистая сила. Это будет во дни Антихриста. Святой Андрей Кисарийский говорит, кладезь бездны означает гиену. И мы читаем второй стих. Она, то есть эта звезда, ангел, отворила кладезь бездны, и вышел дым. Вот это момент освобождения сил зла, когда осуществляется явление народу Антихриста. Есть явление народу Христа, а в последнее время будет явление Антихриста. И вот открывается кладезь бездны, и выходит этот смрадный дым. Влияние злых сил распространяется на каждого в той или иной степени. Андрей Кисарийский говорит, дым, мрак, сопровождающий злые дела, производимые по их научению, после которых они получат власть мучить людей. Вот сейчас дьявол не обладает такой властью. Вот если есть даже люди одержимые, бесноватые, это потому, что они сами попустили в своей душе вот такое произойти с ними. Потому что зло не может действовать самостоятельно, только через наше свободное произволение. А тогда, когда откроется бездна, лукавый сможет через своих апостолов бесовских входить в дома, вторгаться в души людей, насильствовать над нашим духом. То, что сейчас для него совершенно невозможно. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым. Из кладезя, как дым из большой печи, и помрачилось солнце и воздух. Вот восьмая глава, она нам говорила о том, мы с вами читали в прошлый раз, какие изменения будут происходить в мире природы, всякие катаклизмы. Вы помните, наверное, как мы подробно об этом рассуждали. А девятая глава говорит о духовных переменах, которые будут происходить. Вот вся эта нечистота выходит из преисподней, как дым из большой печи, и помрачается солнце и воздух. А воздухом дышит каждый человек, живущий на земле. То есть смрад греха так плотно опутает землю, как дым. И каждый вынужден будет вдыхать этот отравленный воздух. В том смысле, что грех будет касаться каждого человека. В Арсенофе Иоанн пишут, что в последние времена христиане не будут совершать такие подвиги, как христиане первых времен. Но сама их вера в Бога будет великим, великим чудом, потому что проявляться она будет среди крайнего нечестия. Поэтому если кто-то вот в эти времена хотя бы сохранит веру в Бога, во Христа, это уже будет спасительная для него вера. И именно о последних временах сказано, всякий, призывающий имя Господне, спасется. Если кто-то сможет еще молиться в последние времена, призывать имя Господа, это для него будет путь спасения. Потому что такая будет концентрация вот этого демонического духа, греховности, сладострастия, что ни один человек не сможет устоять в те тяжелые дни. Бог поэтому и пошлет двух людей с неба, Илью и Еноха, потому что все люди, живущие на земле, окажутся отравленными этим бесовским дымом, чадом, смрадом. Хотя, как мы уже говорили, и даже в те времена будут сохраняться верные Христу, но они будут очень сильно поколеблены. То есть вот это нечестие коснется каждого человека. верующего, неверующего, потому что воздух отравлен грехом. Помрачение солнца свидетельствует о том, что проповедь Евангелия прекратится. Солнце – это источник света. В духовном мире солнце нашего спасения – это Сын Божий, Господь наш Иисус Христос. И то, что свет солнца будет скрываться, это значит, что проповедь православия будет в подполье. То есть в тайных местах христиане будут собираться, православные христиане на молитву, священников будет очень мало, они будут истреблены. Те священники, которые останутся, они будут подвергаться жесточайшим гонениям. Но, как я уже сказал, литургия будет совершаться до самого последнего момента. И когда вот последний причастник причастится, только тогда Сын Божий войдет в атмосферу этого мира. Небеса шумом придут, и Господь явится. Господь сам сказал о святом причастии: «Сие творите в мое воспоминание, пока не приду». Когда Он приходит, уже причастие окончено, все. Надо заметить, что наша евхаристическая жизнь, она имеет такое огромное значение для каждого из нас, что в вечности мы будем иногда с некоторой такой тоскою вспоминать причастие в земной жизни. Потому что причащаться человек может только в этой земной жизни. Ангелы не причащаются. Архангелы, херувимы, серафимы, они не причащаются. Только человек, по милости Божией, может причащаться тело и крови Сына Божия. Поэтому наше будущее по-настоящему складывается в этой земной нашей евхаристической жизни. Та часть нашей жизни, которую можно назвать евхаристической, она уже не принадлежит жизни временной, но принадлежит жизни вечной и формирует ее. Поэтому в некотором благодатном смысле мы уравновешены по отношению к благам будущего мира, имея возможность в этой временной земной жизни, в жизни в тлении, вкушать святых даров. И эта милость не оставит верных православных христиан до самого последнего момента. Поэтому надо молить Бога, чтобы в тот момент, когда бездна раскроется, чтобы нам оставаться верными православию, не отступать от святой веры отцов, чтобы эта бездна не поглотила бы нас. Потому что помрачение будет великое. Сказано, и помрачилось солнце и воздух. То есть проповедь Евангелия будет практически недоступной только для избранного остатка. Остальные люди будут ходить от моря до моря, как сказано у пророка Амоса, чтобы найти слово Господне, они его не найдут. Сказано, и помрачилось солнце и воздух от дыма и кладезя. Дым и кладезя. Эти слова указывают на то, что мучимые не будут видеть солнца и воздуха. С одной стороны, в мире природы произойдут катаклизмы, о которых мы говорили. Но здесь говорится о том, что не будет солнца благовествования светить над нами. Проповедь будет скрыта. Воздуха будет не хватать. Мы будем задыхаться в этом духовном вакууме. Будет духовная пустота, когда Антихрист прельстит Вселенную ложными благами. А на самом деле это духовная пустота. Дьявол, он не является творцом. Бог не творил зло. Поэтому все, что связано с дьяволом, оно не тварно, не бытийно. Это именно вакуум, который раздирает все, что попадает в него. Почему сатана так хочет, чтобы как можно больше людей пошли за ним? Он хочет наполнять этот духовный вакуум присутствием других, чтобы не только его раздирал, но и других раздирал. И мы читаем 3 стих 9 главы. «И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы». Саранча, с одной стороны, изображение человеческой страсти, но это в то же время изображение апостолов Антихриста, как саранча из бездны. Эти люди будут распространяться по всей планете. Они, возможно, будут называть себя миротворцами, может быть, они будут действовать от лица Организации Объединенных Наций. Человечество к тому времени объединится все, будет единое мировое правительство, к чему Америка так стремится. Они хотят установить однополярный мир, чтобы было одно руководство. И вот комиссары Антихриста, его лжеапостолы, они будут по всему миру носиться, духовно умерщвляя людей. Они будут иметь мандат от сына дьявола, от Антихриста. И они будут духовно умерщвлять людей, как скорпионы. Они жалят, человек мучается, страдает, не сразу умирает, а потом умирает. То есть их проповедь, она будет ввергать страшные бедствия человеческой души, подвергать терзаниям, мукам. И вот эти апостолы Антихриста, они уже сейчас есть. Все эти глобалисты, которые ратуют за глобализационные процессы. Что это за процессы? Это как раз и есть те бесовские процессы, которые имеют целью установления мирового господства на всей планете. Об этих глобализационных процессах во втором псалме, 1-2 стих сказано: «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетные? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе», то есть они объединились, «вместе против Господа и против помазанника Его». Сейчас мы видим, как закладывается фундамент для этого царства Антихриста. Происходит утилизация всего рода человеческого. Утилизация, иначе не скажешь. Людям присваивают номера, утилизируют их, для того, чтобы потом всех засунуть в эту бесовскую мясорубку и прокрутить, чтобы ничего не осталось человеческого в каждом из нас. Хотят всех нас прокрутить через эту бесовскую мясорубку. Лукавый не просто хочет погубить человека, он хочет, чтобы человек сам пошел навстречу к нему, чтобы сам человек начал разрушать дело своего спасения. Почему это нужно дьяволу? Потому что человек – свободное существо, и дьявол это знает. Он сам использовал свою свободу против себя самого. А любой грешник, он распространяет смрад только своих собственных грехов. Грех, он воняет, как вот этот смрад, который поднимается. Один мой знакомый, у него ребенку где-то годик. Он мне говорит: мой ребенок всегда пахнет какими-то карамельками, какими-то конфетами. Я, говорит, сам удивляюсь. Вроде ничего и не было, не давали ему. Всегда такое какое-то благоухание. Ребенок крещеный, он без греха, от него распространяется действительно благоухание. А с годами мы начинаем пахнуть. И это связано как раз с греховностью, которая усиливается. Грех, он действительно воняет. И вот концентрация греховного смрада, который будет во дни Антихриста, это будет что-то невыносимое. Но люди настолько будут прельщенными, что им будет казаться, что это благоухание. Им будет казаться, что это благоухание. Вот эти скорпионы, они будут очень хитрыми, эти апостолы Антихриста. Смотрите, что сказано о них в 4 стихе. «И сказано было ей, этой саранче, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих». Итак, эта саранча будет бороться против рода человеческого, но прежде всего она будет губить тех, которые не имеют печати Божией на челах своих. Что такое печать Божия? Это миропомазание, таинство святаго миропомазания. Те, которые принимают печать Антихриста, они как бы отказываются от таинства миропомазания, отрекаются от него. И они уже без печати Божией. И что такое будет их жизнь? Жизнь без Бога – это не бытийная какая-то жизнь. Это будет действительно настоящая погибель. Сейчас в наше время очень много говорят о печатях Антихриста. Но надо больше говорить о печатях Божьих. Как их надо сохранять в своей жизни. Когда человека миропомазывают, говорят, печать дара Духа Святаго. Печать дара Духа Святаго. И вот эти печати в таинстве миропомазания, они ставятся на чело, на лицо, руки, ноги, на грудь человека. И мы, по милости Божией, запечатленные. Мы имеем эти печати Духа Святаго. Смысл жизни христианина – стяжание благодати Духа Святаго, как говорил Серафим Саровский. То есть смысл жизни христианина – раскрытие вот этих печатей, которые мы получаем в таинстве миропомазания, как залог. И мы должны в своей жизни раскрыть эти печати, которые нам даются, печати дара Духа Святаго. А задача апостолов Антихриста будет заключаться в том, эта саранча бесовская, она будет стремиться ставить свои печати. Но они насильно не могут этого делать. Человек – свободное существо, поэтому они будут добиваться того, чтобы человек сам согласие изъявил на простановку новых печатей. Поэтому им нужно, чтобы человек что-то подписал, с чем-то согласился, ритуальные такие действия. Им они совершенно необходимы. Вот опять же, эта система с номерами. Ну, казалось бы, они могли сами взять и присвоить нам эти номера, не спрашивая нас, да? А они же требуют, чтобы мы что-то подписали, там, какую-то бумагу оформили. Видите, это поиск свободного произволения с нашей стороны. Мне рассказывали, что на Чеченской войне, когда мусульмане заставляли православных отрекаться, они сами никогда не снимали крест православного человека. Они говорили, сам сними. Вот для них это тоже имеет как бы ритуальное значение. Вот Родионов, погибший воин, все вы о нем знаете, он не снял крест. И мусульмане тоже не сняли крест, он на нем остался. Зло, оно хочет, чтобы мы сами подыгрывали ему. Я не говорю, что ННН – это печать Антихриста. Я никогда этого не говорил. Но это репетиция. Это репетиция. Бесовская репетиция перед принятием вот настоящей печати. Когда наши деды и прадеды говорили, что печать Антихриста – пятиконечная звезда, они были совершенно правы. Это тоже была репетиция для своего времени. И когда они умирали, но отказывались, даже некоторые отказывались деньги носить с этой пятиконечной звездою, это было их восхождение к Богу. И для каждого поколения есть свое испытание, какое-то свое испытание. Апостолы говорят, антихрист придет, но антихристов уже сейчас много. Это апостолы писали о своем времени. То есть всякий дух, который отвергает Христа, это дух антихриста. Поэтому апостолы сатаны, апостолы антихриста, они есть в каждом поколении. Точно так же, как в каждом поколении есть верные Христу, запечатленные. Если хотите, в таинстве миропомазания нам как бы авансом дается благодать. Но мы должны раскрыть ее, мы должны стяжать ее, мы должны трудиться, участвуя в деле возделывания своей собственной души. Как я вам уже говорил, когда Наполеон напал на Русь, все были уверены, что это антихрист. И старцы все говорили, они были правы, это тоже был антихрист. Гитлер напал на Россию, тоже был антихрист. Нерон гонение против христиан начал. Христиане были уверены, что это антихрист, и они были правы. Там тоже были свои печати. Но христиане последнего времени, они столкнутся с такой концентрацией зла, что об этом трудно даже рассуждать. Как пророк Даниил говорил, наступят времена тяжкие, каких не было с тех пор, как существуют люди. Царство Антихриста – это будет полностью раскрытая бездна и полный духовный вакуум, греховный смрад. Он придет к власти, обманув людей. Восьмая глава показывает, что будут экологические кризисы, очень серьезные. И Антихрист придет как спаситель, который пообещает людям избавление от всех проблем их времени. Он будет сверхчеловеком, он будет очень умным, очень обаятельным. Кому-то он будет представляться очень духовным. И его бесовское обаяние пленит людей. Его смрад покажется кому-то благоуханием Христовым, потому что многие примут его за Христа. Еврейский народ, они примут его как Мессию. Евреи станут первыми апостолами Антихриста. Они будут комиссарами Антихриста. Как в Октябрьскую революцию они комиссарили на этого маленького лысого Антихриста, так и в последние времена. Но дьявол потеряет еврейский народ, потому что пророк Илья, как я часто вам говорю, будет послан только для еврейского народа. Енох будет проповедовать всем людям, а Илья – еврейскому народу. И он покажет им, что их Мессиах – это ложный Мессия. И они уверуют в истинного Мессию, покаятся, отрекутся от бесовских печатей и примут печати Божьи. Но они будут в авангарде. И мы видим, как сейчас дьявол крутит несчастный еврейский народ, используя их в своих целях. Это апостолы дьявола. Они разъезжают по всему миру, пропагандируют вот эти идеи глобализации. И это ввергает очень многие души в погибель. Вы знаете, что в Москве опять была попытка организовать кощунственную выставку, где рубят иконы, изображение Божьей Матери в окружении шлюх, ангелы с обнаженными частями мужского тела. Сейчас, говорят, прикрыли эту выставку, но все может быть. То есть эти вылазки апостолов Антихриста, они постоянно происходят. Мы постоянно с этим сталкиваемся. Этот Познер, обезумевший совершенно, его нападки на церковь, таких людей будет все больше и больше. Они как саранча из бездны будут подниматься. Кто-нибудь видел, как саранча летит? Если бы вы это увидели, это как вот пыль такая поднимается, как пыль. И она летит, летит, кружится все, закручивает. Это ужасные будут времена. Антихрист прельстит многих религиозных людей. Не только иудеев, но и многих православных христиан. Ефрем Сирин говорит, что многие православные примут антихриста. Он будет совращать людей, заигрывая с их мировоззрением. Поэтому больше всего надо опасаться такого зла, которое маскируется под православие. Сейчас некоторые священники почему-то поддерживают глобализационные процессы. Некоторые служители церкви устраивают просто травлю против людей, которые отказываются принимать ИНН. Что эти священнослужители? Они что, работники налоговой полиции? Откуда у них такой энтузиазм? Да это частное дело человека, принимать или не принимать. Почему это такая чехарда началась в церкви? Вот это меня очень настораживает. Это очень дурной симптом. Это очень дурное предзнаменование, когда некоторые служители церкви выгоняли монахинь из монастырей, которые не принимали номера. Да какая разница, принимает человек или не принимает? Это дело налоговой полиции, казалось бы. И вдруг начинаешь какие-то гонения. Это бесовщина какая-то. Вот эти бесовские репетиции, они показывают, насколько ситуация опасна. Где архимандрит Кирилл? Мы не знаем, где он. То ли под домашним арестом, то ли где. Прячут. Непонятно, где, что, как. Поэтому, братья и сестры, мы должны внимательно рассматривать особенности той жизни, которая перед нашими глазами проносится. Свой, чужой – это сейчас реальное понятие. Своих надо защищать, беречь, поддерживать. А чужих надо сторониться. Это совершенно необходимо. Единство церкви – быть верным Христу. Но единство церкви не может быть чередой компромиссов в сторону власти антихриста. Сейчас мы живем на оккупированной зоне. Вот я вам рассказывал, что я ездил в Белоруссию, там люди живут в состоянии духовной свободы. Там государство поддерживает церковь. В каждом учебном заведении есть какие-то инициативы совместные, церкви и государства. В высших учебных заведениях там есть теологические курсы. Они сами, белорусы, не понимают, какое благо для них. Там вот этой рекламы не увидишь, как у нас. Когда я там был, я им говорил, не присоединяйтесь к России ни в коем случае. Россия – оккупированная территория. К вам эта саранча двинется, не остановите. Там этих черных не видел никого. Я на вокзале одного увидел, кавказца. Одного за всю поездку. Он там в бильярд играл, но проездом, похоже, из Польши. Польша уже там в ужасе от этих кавказцев, а в Беларуси им особо не дают развернуться. Сейчас мало вот таких оазисов остается, где нормальная жизнь. Но смотрите, как ополчается весь мир, мировое сообщество на ту же Белоруссию. Буш кричит в ярости. Белоруссия, Лукашенко, уничтожить. Иран. Почему им Иран не нравится? Потому что это религиозное государство. Исламское, но религиозное. Там не принимают американский образ жизни. Все, значит, уничтожат. Готовы наносить удары, вплоть до ядерных. Вот так лукавый будет действовать в последние времена. Мы должны поддерживать единство церкви. Единство церкви в верности Христу. И не отступать от этого. Вы знаете, как переживал патриарх, когда вот началась эта ситуация? Он встретился с представителями налоговой полиции, провел с ними переговоры, чтобы не требовали от верующих принимать эти номера. Патриарх проводил эти переговоры, он добился очень многого для верующих, но на местах, к сожалению, не выполняются эти договоры, людей увольняют. Ситуация сложна, Ситуация очень сложна. Бездна открывается, саранча бесовская наполняет мир, вонь бесовская густеет, греховная. И вред-то наносится не зверям полевым, не растительности, не зелени, как мы прочитали, а только одним людям, которые не имеют печати Божьей на челах своих, которые отреклись от святого миропомазания. И мы читаем 5 стих. «И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев, и мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека». Видите, дьявол, он не хочет просто убить. Он хочет, чтобы мы помучились. Духовные муки он посылает на всю вселенную. Потому что он хочет, чтобы через эти муки мы впали в уныние. А уныние есть отказ от веры в Божье милосердие, в Божьи промыслы. Но смотрите, вот его зло все-таки ограничено. А только мучить 5 месяцев. С одной стороны, отцы говорят, что вот это число 5 месяцев, это свидетельство о 5 чувствах человека. То есть дьявол будет действовать через все 5 чувств. Но в то же время некоторые святые отцы говорят, что 5 месяцев – это свидетельство о том, что воздействие дьявола все-таки будет как-то ограничено Богом. Даже в те времена, когда зло будет безгранично действовать, Бог все равно будет ограничивать его воздействие на людей, потому что Бог милостивый, милосердный, Он заботится о всем своем творении. То есть Господь не оставит нас даже в самые тяжелые дни, когда все 5 чувств наших будут поражены, и лукавый будет через них действовать. Чувство осязания, оно будет греховным, потому что будут осязать не то, что надо, то, что не надо, и так далее. Задача лукавого именно кощунственно издеваться над человеком, как над образом Божиим. В каждом из нас лукавый видит икону Бога. Человек – это икона Бога. О человеке сказано, что он создан по образу и подобию Божию. То есть человек – это образ Божий. Образ – это икона. И вот те, которые на своих выставках, они рубят иконы. Они с такой же радостью будут рубить головы православных, когда дорвутся до власти эти комиссары Антихриста. Это саранча бесовская, эти апостолы сатаны. И мы читаем 6 стих 9 главы. «В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них». Я еще раз напоминаю, приносите из дома текст Нового Завета, чтобы у вас перед глазами были те фрагменты, которые мы с вами обсуждаем. Это очень важно, это вам поможет лучше воспринимать текст. Итак, в те дни люди будут искать смерти. Одни будут искать смерти от безысходности, это грешники, которые окончательно запутаются, а верующие будут искать для себя смерти, опасаясь смерти духовной. Они будут думать, лучше умереть бы, пока православие живет в сердце, чем нежели испытать такую муку, когда дьявол может смутить и саму веру. Живые будут завидовать мертвым. Вот люди, которые умерли там 5 лет назад, 10 лет назад, они же умерли, многие исповедовались перед смертью, соборовались, причащались, их похоронили по православному обряду. А еще неизвестно, как нас будут хоронить, если мы доживем до гонений. Люди будут лежать, как сор на улицах городов. Будет смрад стоять, пляска будет. Будут издеваться над трупами. Это же сатанизм будет господствовать на всей планете. Это тяжелейшие времена. Люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них. Святой Андрей Кисарийский говорит, а что она не приходит, при всем их желании, то это свидетельствует, что она зависит от воли Божией, которая считает удобным через горечь посылаемых людям бедствий сделать для них ненавистным саму причину этих бедствий – грех. Господь будет продлевать жизнь людей. Для чего? Чтобы они возненавидели это царство Антихриста. Потому что если они возненавидят царство Антихриста, его апостолов, они возненавидят грех. А если они возненавидят грех, они возлюбят праведность, к которой мы все должны стремиться. Праведность для нас возможна, как проявление благоухания Христова. Мы сильны только праведностью Христовой. Своей-то праведности у нас нету. Поэтому, чтобы нам измениться, стать лучше, нам надо стяжать праведность Христа. Это можно сделать через веру, если мы будем веровать в Сына Божия, как в нашего Спасителя. И мы читаем 7 стих. «По виду своему саранча подобно коням». Что это значит? Они очень быстро будут перемещаться по планете. Как кони, они быстро носятся, эти на своих мерседесах, там, на самолетах, в этих огромных самолетах будут переноситься по всему миру. Для них проблем не будет с перемещением. Саранча была подобна коням, приготовленным на войну. Они постоянно будут готовить какие-то военные конфликты, чтобы запугивать людей. И на головах у нее как бы венцы, похожие на золотые. А вот это имитация святости. Венцы, похожие на золотые. Это бесовские венцы, это лжевенцы. Они будут как миротворцы являться. Вот как этот Солана, помните, прилетел в Киев, потом там Квасневский прилетел в Киев, когда там эта оранжевая революция. Там лидер солидарности прибыл, вот эти голуби мира слетелись, голуби мира. Какие же они голуби? Это саранча бесовская. Это не голуби никакие, это бесовская саранча. Вот у нас непонятно, что еще будет, когда вот срок управления президента окончится. Они же здесь тоже будут делать свою революцию. И тут тоже эти голуби слетятся, саранчеобразные. Это что-то страшное начнется. Мы, христиане, должны быть мудрыми. Господь говорит, будьте мудры, как змии. Мы должны распознавать знамения времен, чтобы лукавый нас не запутал. Если мы что-то делаем, мы должны обдумать, стоит ли делать то или иное. Потому что серьезная опасность вот поступить опрометчиво, а потом вечности не хватит, чтобы исправить эту ситуацию. Поэтому давайте мы серьезнее отнесемся к соблазнам последнего времени. Саранча будет быстро перемещаться. Приготовление к войне, она будет вести себя агрессивно, захватывать страны. А на головах у них как бы венцы, но это не венцы Божьи, похожие на золотые. Лица же их, как лица человеческие. А что это значит? Они будут все делать под знаменем гуманистических идей. У них гуманизм, это главный принцип. Вот что означает эти слова, лица же их, как лица человеческие. То есть они будут исповедовать гуманизм. Гуманизм – это страшное бесовское заблуждение. Когда вам говорят, вы гуманный человек, говорите, нет, я не гуманный человек, я раб Божий. Что такое гуманизм? В Священном Писании сказано, что Бог по отношению ко всему своему творению, как горшечник по отношению горшка. А гуманизм – это когда интересы горшка ставят превыше воли горшечника. Гуманизм – это когда интересы человека ставят во главу угла и полностью забывают о том, что есть воля Божия. Они себя гуманистами называют. Они имитируют такое человеколюбие, что дальше некуда. И вот эти бесовские гуманисты, Вот этот их гуманизм, это как раз как Каинова печать. Вот услышите это слово, знаете, это чужие. Вот чужие, они используют это слово в положительном смысле. Христиане, православные всегда это слово используют в отрицательном смысле, в неположительном, негативном смысле. А эти будут говорить о правах человека. Смотрите, они не говорят о правах человека. Да? Они во множественном числе даже это слово «человек» не произносят. Они говорят «защищать права человека». А какого человека? У них один человек. Сын дьявола, антихрист. Вот это и есть права человека. Одного человека. Их властелина. Они его апостолы. Они настоящие гуманисты. Мы не можем ставить интересы человеческой личности выше воли Бога. Потому что подлинное благо для человека – подчиняться Творцу. Когда мы осознаем свое рабство Богу, мы становимся свободными от рабства дьяволу и от рабства греху. А вот эта американская модель, которая нам навязывается, гуманистическая модель, права человека и ради прав какого-то абстрактного человека, они бомбят целые там населенные пункты, стирают с лица земли целые города. Что они вытворяли в Сербии? Это же посредине Европы. Бомбежки. Не просто бомбежки. С радиоактивными отходами. Это значит, там несколько сот лет пройдет, а эта радиация будет продолжаться. Что они сделали с Афганистаном? Это же молчание сейчас полное. Вы заметили? По телевизору почти не говорят о том, что там происходит. А там бои идут, там люди борются с этими оккупантами. Что они сделали с Ираком? Ну, была ситуация, конечно, сложная, но там под контролем было все. Этого Саддама Хусейна. А сейчас там все вышло из-под контроля. Потому что саранча, она заинтересована, чтобы беспорядок был. Зачем им нужен беспорядок? А вот когда придет антихрист, он скажет, а я установлю порядок. Я установлю, и он установит. Потому что у него все под контролем. И эти мусульманские террористы, они на доплате у этих апостолов антихриста. Кто Талибан создал? Американские спецслужбы, ЦРУ. Кто этого Бен Ладена вытащил? Спецслужбы Америки. Они все контролируют. И когда им надо будет навести порядок, ради того, чтобы все поддержали антихриста, его гуманистическую политику, они просто скажут этим людям, все тихо, не высовывайтесь. И они сразу замолчат. Будет тишина. И будет только жужжание этой гуманистической саранчи, эти голуби мира будут порхать везде. Но с этими порхатами все ясно. Мы читаем с вами 8 стих. И волосы у нее, то есть у этой саранчи, как волосы у женщин. Вот эти волосы, как у женщин, это свидетельство о сладострастии этих апостолов антихриста. Они будут сладострастными. А выражение «как у женщин» свидетельствует о том, что содомский грех сильно распространится. Мужчины будут как женщины как мужчины. Все перемешается. Варсанов и Иоанн об этом пишут, что содомский грех очень сильно будет распространен в последние времена. Смрад будет великий стоять, это будет время серьезных испытаний для всего рода человеческого. Прельщение через секс. Прельщение через секс. Волосы у нее, как волосы у женщин. Сейчас все делается для того, чтобы нашу молодежь погубить в этом сексуальном, революционном каком-то угаре. Сейчас в нашей стране осуществляется сексуальная революция. В западном мире она прошла уже давно. Приближается день 8 марта. Вы, наверное, обратили внимание, я никого не поздравляю с этим днем, потому что это вообще бесовский праздник, оскорбительный для женщин-христианок. 8 марта, как Международный день женщин, был установлен под нажимом известной коммунистической шлюхи Клары Цеткин. Она была идейная шлюха. В Что значит идейная шлюха? Она считала, что женщина не должна являться частной собственностью мужа, что семья – это пережиток буржуазного общества, что женщина должна вести свободную, революционную сексуальную жизнь. И Клара Цеткин, она спала с несколькими красноармейцами сразу, она старалась жить очень разнужденно. Там подружка у нее была, это Анесса Арман, которая с этим Ильичом постоянно путалась. И вот они ратовали за сексуальную революцию. И почему вот эта дата появилась 8 марта? Это связано с тем, что в Германии и в Америке 8 марта, это было еще до революции, феминистские организации и профсоюзы проституток проводили свои демонстрации. Они выходили на улицы американских городов, городов Германии. Германия в начале 20 века нравственно была очень разложенной страной. Очень разложенной страной. И вот все эти Лексенбурги, Цеткины, это были ужасные просто люди. Вот они ратовали за сексуальную революцию. И этот праздник, 8 марта, это праздник отречения женщины от семейной жизни ради сексуальной революции. Ну какая нормальная христианка примет поздравление в свой адрес по поводу 8 марта? У нас есть день женщины, это день святых жен мироносец. Когда мы празднуем день святых жен мироносец, мы поздравляем вас, наших любимых женщин, потому что без вас вообще как мы выстоим? Один американский исследователь церковной истории российской, он говорил, что в России церковь спасли бабушки от сталинских штыков. Действительно, там, где мужчины не могли даже голос возвысить, мужчин сразу хватали и бросали в лагеря, женщины возвышали голос, и сталинские штыки опускались. Потому что женщины спасли очень много храмов от взрыва. Они просто заходили в эти храмы, ложились и не уходили. И многие храмы в Москве, в других городах, которые сохранились, как раз благодаря слабому полу. Мне не нравится это словосочетание «слабый пол». Потому что когда я читаю житие великомученицы Варвары, я не думаю, что она была слабого пола. Она была сильна благодати Христовой. Сильна благодати Христовой. Поэтому, дорогие женщины, не принимайте поздравления с 8 марта. Потому что поздравление с 8 марта – это оскорбление для женщины-христианки. Потому что христианки, они против блуда, христианки за семейную жизнь, христианки ратуют за то, чтобы мужья занимали достойное место в семье. В Писании сказано, что муж – глава жены, жена должна бояться мужа. Бояться не потому, что она его не любит, а именно потому, что любит. Что такое страх жены? Это страх нарушить волю любимого. Когда ребеночек у вас в семье появляется, вы же боитесь его на руки взять. Почему? Потому что очень любите. У нас понятие страха даже другое, чем у мирских людей. Страх Божий. Что значит? Мы боимся Бога не потому, что Он может взять нас и в гиену там засунуть. Нет, мы любим Господа и боимся нарушить волю любимого. Итак, вот этот текст и волосы у нее, как волосы женщин, это свидетельство о том, что сексуальное чувство будет эксплуатироваться. Будут эти транссексуалы бесконечные. Западный мир настолько разложился, что там у них уже церковь разложилась. Я читал, что в Канаде один англиканский священнослужитель заявил своим прихожанам, что он хочет пол поменять. У него большинство женщин в храме, и он заявил, так как женщин у нас большинство, я решил стать женщиной. И провели голосование в храме. Мужчины, которые на этом приходе, они решили, что ну пусть будет женщина, там у них женское священство есть уже. Я видел фотографию, там женщина-епископ, беременная. Это у них сейчас такая реальность их жизни. А женщины ответили этому священнику, транссексуалу: ты к нам будешь ближе, подружкой будешь для нас, не только матерью духовной, но и подружкой. То есть Запад весь погрузился уже в этот смрад. Там уже не осталось никаких этических ценностей. Когда гомосексуалисты проводят парады, они проводят огромные парады в Америке, в разных городах, едут, значит, на мотоциклах, они там на машинах, пешком идут, там известные артисты с ними идут, обязательно мэр города идет, если он не пойдет, то переизберут. А в последней шеренге едут разные баптистские организации, пятидесятнические, англиканские, лютеранские, и кричат в мегафоны, как они любят голубых. Вот так западный мир, западная церковь в таком состоянии. Там венчают гомосексуалистов прямо в церквах. И не только гомосексуалистов, породистых собак венчают в западных церквах. Вот до чего докатился протестантизм. Породистых коней венчают. Прям заводят псов, коней в храм, устраивают там эти бракосочетания. Домашних рыбок крестят, святую воду добавляют крещенскую и так далее. Похоже, что бездна раскрывается как раз в западном мире. Там начнется раскрытие этой ужасной бездны бесовской. И мы читаем про эту саранчу. А зубы у нее были как у львов. Смотрите. Как бы золотые венцы, как бы женщина, а зубы-то львиные. Вы видите смысл этого обмана? Прельстить человека ложной такая гуманистическая святость, золотые венцы, человеколюбие, женское раскрепощение, не поймешь, там мужчина-женщина, женщина-мужчина, а в результате-то, смотрите, клыки торчат, зубы были как у львов, львиные зубы. Оказывается, дьявол это все делает. О дьяволе сказано, что он как рыкающий лев ходит, ища кого ему поглотить. Оказывается, это все делает даже не антихрист, даже не его апостолы, а дьявол, лукавый. Он через своего сына антихриста будет действовать, через его апостола. Он будет скрываться за этим смрадом, воняющим грехом. Будут порхать эти голуби мира, саранча будет жужжать. И мы уже все это видим. Это реальность наших дней. Объединение Европы происходит. Причем под контролем Америки происходит это объединение. Вы заметили? Чуть чего Буш прилетает в Европу. Вот зачем он сейчас прилетел? Договориться, чтобы начать войну против Ирана. Военные базы окружают Россию. Зачем? Если у них не получится здесь сделать какую-нибудь оранжевую, там, серую, какую-нибудь голубую революцию, они тогда просто нападут на нас, будут бомбить. Уже заявление было сделано Бушем о том, что у нас ядерное оружие расползается, надо взять российское ядерное оружие под контроль. Когда Северная Корея заявила, что у них есть ядерное оружие, Буш сказал, это русские передали. Надо брать под контроль. А как под контроль? Вводят войска НАТО, контролировать все начинают. Но они сейчас поняли, что им дешевле сделать переворот во время выборов. Вот демократы в России, это большинство или меньшинство? Да это меньшинство, они даже в Думу не прошли. Этот Немцов, он даже не набрал голосов со своей этой хакамадой масоновной. Они даже голосов не набрали в Думу, чтобы пройти. Но они стремятся захватить власть. Меньшинство захватывает власть. Вот это демократия по-американски. На Украине люди проголосовали против этого типа Ющенко. Против. Приехали эти на машинах, там, на поездах, прилетели на самолетах, эти голуби мира собрались и пересмотрели все. Так же может произойти в России. Наш президент готовит своего кандидата, а они своего уже готовят. Не случайно Немцов ездил постоянно в Киев, с этими голубями ворковал. Непонятно, до чего они там договорились. Итак, зубы-то львиные, братья и сестры, это не так смешно, как это может показаться. зубы львиные. Святой Андрей Кесарийский поясняет, львиные зубы указывают на убийственность и ядовитость страстей. Страсти будут буквально разрывать людей. Любой грех будет доступен и будет поощряться как добродетель. Это будет тяжелое испытание для людей, особенно для чувственных людей, для чувственных женщин, для чувственных мужчин. Вот сейчас приближается время поста, это время, когда вы можете свою чувственность как-то привести в некую норму, сконтролировать свои чувства. Используйте, братья и сестры, вот время благоприятное, время спасения. Сейчас пока еще можно слышать проповедь Евангелия, духовные наставления, придут времена, когда все, ничего вы этого не услышите. Поэтому любая возможность, где вот живой источник воды забил благодатному Слову Божие, прильните к этому источнику. Конечно, силы зла зацементируют источник, если он сильно бьет. В другом месте забьет. Они там будут цементировать. Отец Кирилл стал что-то говорить. Раз все замуровали, другие начали говорить, этих замуровали, опять кто-то говорит. Невозможно остановить источник. Если он струится, он через железобетон пробьется. Треснет это железобетон, а вода Слова Божия, она будет растекаться по миру. Источники познания о Боге будут доступны для искренних людей. И мы читаем 9 стих. Об этой саранче опять здесь говорится. На ней были брони, как бы брони железные. Это вот этот военно-промышленный комплекс, который выдвинул президента Буша в Америке. Они будут продолжать свое бесовское дело. На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее, как стук от колесниц. Что такое шум от крыльев, как стук от колесниц? Это вертолеты военные. Вы поймите, что Иоанн Богослов был человеком своего времени. Он не мог произносить такие слова, как самолет, вертолет, там, танк. Он говорит в категориях своего времени. Были брони, как бы брони железные, шум от крыльев, как стук от колесниц. Например, Иоанн Богослов, когда описывает современный город, он видел как бы с высоты птичьего полета, он говорит, видел я стеклянное море, смешанное с огнем. А что это такое, стеклянное море, смешанное с огнем? Это современный город, где стекло, все блестит, огонь, свет. И вот здесь он описывает эти военные вертолеты, а шум от крыльев ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. С другой стороны, все это имеет и духовное значение. Железная броня указывает на жестокосердие. Шум от мысленных крыльев сравнивается со стуком военных колесниц, пишет святой Андрей Кесарийский, как мы думаем по причине их высоты и быстроты. Ибо, по словам божественного Давида, они борются на нас с высоты. Вот эти злые духи, они с высоты будут нападать, но это опять же бомбежки с неба. Православную Сербию он разбомбили, там и храмы разбомбили, и монастыри, а те храмы, которые американцы не разбомбили, там тамошние мусульмане, они все взорвали, там более 200 православных храмов в Сербии уничтожено. Причем храмы очень древние, там 12 века, 11 века, 10, с фресками очень древними. Время, в котором мы живем, это ужасное время. И мы читаем далее, опять про эту саранчу. У нее были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жало. Власть же ее была вредить людям 5 месяцев. Опять, видите, это слово, словосочетание, 5 месяцев. Бог все равно будет их контролировать. Вот как бы они ни хотели бы воздействовать на все наши 5 чувств, все подчинить себе, все испортить, все осквернить, Господь все равно будет все контролировать. Он будет ограничивать их время. Помните, Господь однажды сказал, что если бы не сократились эти дни, вот последние дни, то никто бы не спасся совсем. Господь будет контролировать зло. В наше время, братья и сестры, мы должны сплотиться вокруг нашей церкви. Мы должны сплотиться вокруг священноначалия. Надо молиться за патриарха, за епископов наших. Они апостолы Христовы наших дней. Надо молиться о том, чтобы наши приходы московского патриархата укреплялись. Чтобы мы духовно готовились к этой последней брани, великой и страшной брани. По милости Божией, сейчас возрождение духовной жизни в России еще продолжается. Не в тех темпах, как это было там 5-10 лет назад, но продолжается. Возможно, что то время, которое мы переживаем, это и есть та свобода, о которой в Писании сказано, свобода на малое время. На малое время. Поэтому вы видите, какая брань готовится, какая саранча ужасная поступает против народа Божьего. Хвосты, как у скорпионов, и в хвостах жало. Но все-таки власть же ее была вредить людям 5 месяцев. И мы читаем 11 стих. «Царем над собою она имела ангела бездны». А мы уже знаем, что дьявол руководит всеми процессами глобализационными. Львиные зубы-то вот видны уже из-под этой маскировкой. «Царем над собой она имела ангела бездны. Имя ему по-еврейски Абадон, а по-гречески Аполлион». Святые отцы говорят, что Аполлион – это Аполлон, то есть греческий бог красоты. Сейчас же понятие красоты эксплуатируется, тоже утилизируется. Детская красота, женская красота, мужская красота, проводят конкурсы красоты. Все это ради сладострастия делается, ради греховных каких-то, педофильных, гомосексуальных утех. Мир полностью разлагается. Женщины, которые созданы для того, чтобы спасаться через чадородие, отказываются от чадородия. Смотрите, как женщины, которые участвуют в конкурсах красоты, стремятся изуродовать свое тело. Они сидят на какой-то дикой диете. Они постоянно пытаются что-то изменить в своем теле, какие-то упражнения. Стягивают все у себя, перетягивают, силикон используют, какую-то пластмассу там вживляют, непонятно что в себя. Сейчас же тип красоты, который навязывается нам, это узкобедрая шлюха голливудского образца. То есть женщина для блуда. Помните, Ламех взял себе 2 жен, Аду и Цилу. Одна для чадородия, другая для блуда. Вот сейчас в основном женщина используется для блуда. И вот праздник 8 марта, это как бы декларация того, что женщина прежде всего для блуда. А мы, православные, говорим, нет, женщина для чадородия. И она спасается через чадородие. У нас отношение к женщинам особое. И женщина не должна уродовать свое тело, вживлять какой-то силикон в себя, постоянно себя как-то ограничивать. Она должна жить естественной жизнью. И женщины-христианки, которые свободны от ложного понимания красоты, правильный образ жизни ведут. Лукавый, он как раз будет пытаться создавать культ красоты, культ Аполлона. Сейчас же возрождаются все эти языческие культы древние. Есть такое движение New Age, новый мир, новый век. Это попытка возродить древнее язычество, античное язычество, этих богов. А я уже сказал вам, что имена богов – это имена бесов. Вы видите, оказывается, Абадон по-гречески Аполлион, по-гречески Аполлон. Оказывается, никакой он не Аполлон, а он Абадон, то есть у него адское имя. И люди, которые поклонялись Аполлону в Греции, там цветочки приносили, хороводили вокруг, они поклонялись-то на самом деле кому? Абадону, который царь бездны, то есть дьявол. Меня очень смущают Олимпийские игры, с чего они начинаются. На Олимп приезжают люди, читают языческие молитвы на древнегреческом языке, поклоняются солнцу, называют имена этих бесов, потом зажигают этот огонь ритуальным образом, и потом по всей планете наводят порчу, бегают с этим огнем. Бегунки такие носятся, и голуби мира все это обеспечивают там. Это огонь передают, там эстафета, священники участвуют там, епископы бегают католические, там у них модно считается бегать, спортом заниматься. Это тоже признак дурной. И эти огни воспламеняют потом везде. Это культ огнепоклонничества. Это связано с именами бесов, вот этих псевдоантичных богов. Это не так все, оно безобидно, как могло бы показаться. А культ вечного огня? Почему нам навязали православным почитать наших воинов, падших, через какой-то вечный огонь? Это оскорбительно для наших падших воинов. Вечный огонь, мы читаем Евангелие, мы знаем, это место уготовано дьяволу и ангелам его. Так и сказано. Вечный огонь, место уготовано дьяволу и ангелам его. Так это огонь еще через пятиконечную звезду выползает по этим трубам из-под земли. Там газ этот идет через пятиконечную звезду. А что такое пятиконечная звезда? Это оккультно-масонский знак власти дьявола. Когда вот именно звезда, это знак того, что власть состоялась. А у нас Кремль окружен этими звездами до сих пор. Казалось бы, уже ситуация-то изменилась. Надо этого Ильича похоронить, надо эти звезды убрать. А все остается на своих местах. Потому что все это имеет ритуальное значение для многих людей. Ленин лежит, как какой-то зомби. Они говорят вот эту зубрилку, мантру. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Это зубрилка какая-то, мантра. Что это, зомби какой-то? Почему он жив? Почему будет жить? Зачем сохранять его тело, если они не верят в загробную жизнь? Для чего это? Эти звезды, ритуалы, вечный огонь. Как они могут почтить память погибших, если они не верят в загробную жизнь? Вот много из таких моментов, которые показывают, что есть язычество не только античное, есть вот коммунистическое, красное язычество с их обрядами, ритуалами. Есть язычество New Age, это вот то, которое поддерживает глобализационные процессы, которые доминируют в масонских обрядах. Все это реальность, бесовская реальность, которая выползает из бездны. И мы читаем с вами 12 стих. Одно горе прошло, вот идет за ним еще два горя. 13 стих. Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом. 14 стих. Говоривший шестому ангелу, имеющему трубу, освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Евфрате. Мы читаем с вами Андрея Кесарийского, пояснение. По произволению Божию одни были осуждены до времени в бездну, другие в свиней, а иные в другие места, чтобы совершенным мукам подвергнуться уже по окончанию брани с людьми. Может быть и то, что упоминание Евфрата служит указанием на происхождение Антихриста из тех стран. Вы смотрите, что происходит. При реке Евфрат развязываются как бы руки для сил зла. А что такое Евфрат? Это Ирак. Вот американцы развязали себе всякие нравственные обязательства, напав на Ирак. Теперь их руки развязаны, они на любую страну могут напасть теперь. На Иран, на Россию, им все равно. Везде есть их агенты. Агенты влияния, везде действуют их апостолы. Я вам уже говорил, братья и сестры, о том, что первая выползка дьявола в Эдемском саду была где? При реке Евфрат. Рай был в Месопотамии, между Тигром и Евфратом. И пророки Ветхого Завета говорят, что и последнее сражение тоже будет при реке Евфрат, в долине Армагеддон. То есть последняя вот эта мировая битва, завязка апокалиптических событий, А здесь мы читаем, что силы зла будут развязаны. Как раз они получат свободу при реке Евфрат. То, что мы узнаем реалии нашего времени, это не значит, что наше время последнее. Как я вам уже сказал, в каждом времени истории есть свои антихристы, есть свои бесовские печати. Может быть, мир будет существовать еще 500, 1000 лет. Есть очень серьезная причина сомневаться, что наше время последнее. Знаете, какая причина? Христос сказал, когда приду на землю, обрящу ли я веру? Сейчас верующих, слава Богу, много. А Господь говорит, что когда Он придет на землю, веры практически не будет. Но может быть, дьявол так быстро сможет совратить людей, ведь Ефрем Сирин говорил, что и православные многие отступят, что когда Господь придет, уже настоящих верующих-то не останется. Итак, мы читаем далее. «И освобождены были четыре ангела». Слово «четыре» означает четыре конца света. То есть освобождение сил зла будет касаться всех сторон света. То есть весь мир будет подвержен этой бесовской атаке. «И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день, и месяц, и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей». Опять же, видите, вот приготовление на час, день, месяц, год, все-таки зло, оно все равно под контролем Бога. Время – это некий предел, который будет положен. Господь контролирует не просто годы, месяцы, дни, но и часы. И задача вот этих сил зла, которые при Евфрате начнут свой поход мировой, захватывать власть в мире. Ну, в наше время это нападение на Афганистан, нападение на Ирак, сейчас хотят на Иран напасть. Все это делается для того, чтобы умертвить третью часть людей. Умерщвлять людей. Сейчас идет Третья мировая война. Против России идет ужасная бактериологическая, химическая война. Больше химическая война. Как она себя проявляет? Наших мужиков спаивают. Причем их спаивают каким образом? Идет вот эта недоброкачественная водка, где повышенное содержание вот этих сивушных маслов. Люди просто дуреют. Каждый год в России на миллион населения становится меньше. Каждый год на миллион меньше. Вот посчитайте, через сколько лет должно все у нас прекратиться, если мы не покаемся. Куда попадают эти миллион людей? Мужчины умирают в 50 лет, 40 лет. Возраст такой деятельной активности. Мы должны решительно выступить против пьянства. Это проблема, это национальная проблема. Она касается всех. И мы должны пересмотреть отношение к этой проблеме. Вот смотрите, вот эти праздники дали на Новый год людям 10 дней. И все 10 дней люди пили. Я разговаривал с одним врачом, наркологом, он сказал, что это же катастрофа, сколько людей померло за эти 10 дней. Сколько людей так влетели в этот алкоголизм, что потом они там месяц, два, три не выйдут еще из этого состояния. Сейчас опять выходные дали под этот праздник блуда, женского блуда. И люди будут опять пьянствовать. Это ужасно. Как у пророка Исаии сказано, беззаконие и празднование, беззаконие и празднование, беззаконие и празднование. Продукты, вот эти мы покупаем в магазинах, импортные продукты, ни в коем случае не покупайте иностранных продуктов. Непонятно, чего они туда добавляют. Они сюда присылают продукты, которые у себя не запрещают для употребления. В скандинавских школах для детей запрещено употребление пепси, кока-колы. Там разобрались люди, что это просто какая-то отрава. А наши дети с их слабыми желудками, они пьют, пьют постоянно эту кока-колу, эту фанту. И это, конечно, приносит непоправимый вред их здоровью. Сейчас многие дети, они в каких-то пятнышках, они рождаются уже, у них какие-то такие сегменты на коже выступают. Это ужасное явление. То есть какая-то мутация происходит в нации. Потому что мы едим какие-то продукты, там, это генная инженерия бесовская, когда вся растительная пища на Западе, почти вся, она скоромная. Представляете, там выращивают огурцы и вводят туда ген от человеческой там клетки. Они говорят, для лучшей усвояемости. А люди потом едят, как кролики, значит, эти огурцы, там, эти помидоры, и ганнибализм какой-то. Сейчас ученые говорят, что они могут продлевать жизнь богатых людей, если они заплатят там несколько тысяч и тысяч долларов, им будут продлевать жизнь. За счет чего? Клетки от эмбрионов убитых младенцев выкачиваются из мертвых младенцев, вот эти клетки, для того, чтобы мертвые клетки убитых детей, их, значит, в этих богатых вставлять. Какой-то адский мир. Мы оказались в тяжелой ситуации. Какие-то адские миры вокруг нас. И все это объединяется в один целый мир. Планета будет потрясена от того, что ее ждет. Ведь то, что сейчас происходит, оно потрясает нас. И мы читаем далее. «Так видел я видение коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные». Видите, гиацинтовые, огненные и серные. Серные, то есть сера – это запах, смрад, грех, он воняет. И вот эти апостолы Антихриста, они будут нести вечную смерть тем, которые последуют за ними. Головы у коней, как головы львов. Они стремительно будут власть дьявола осуществлять на всей планете. И изо рта их выходит огонь, дым и сера, дым, смрад. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла треть часть людей. Вот смотрите, люди умирают от того, что исходит из их рта. Это их вот эти учения ложные, бесовские учения. Это их глобализационная политика, вот то, что они проповедуют, философию глобализма. Это умерщвляет людей. Потому что люди, которые подчиняются этому новому мировому порядку, новому образу жизни, они могут очень серьезно пострадать. Мы читаем далее, 19 стих. «Ибо сила коней заключается во рту их». А что у них во рту? У них же головы львины, клыки. Бесовские клыки их сила. Ярость дьявола против народа Божия. «И хвостах их, а хвосты их были подобны змеям». Это лукавство сатаны. Почему значит, образ змеи нам предлагается? Когда Писание говорит слово «змей», Писание подсказывает, как дьявол хитро подходит к нам. Свойство змеи, она незаметна, неслышно, подкрадывается к своей жертве, жалит, а укус оказывается смертельным. То есть хитрость будет великая. «И имели головы, и они ими вредили». Что это за головы? Они будут использовать интеллектуальный потенциал нашей планеты в своих целях. На кого работают все эти ученые, все эти философы, мыслители? Этот Познер, когда начинает там, за свой лоб хвататься, там, что там за мысли у него в голове? Что он замыслил-то? Понятно, что. Мы должны четко понимать, что все эти интеллектуалы, которые обучают наших детей, они обучают непонятно чему. Мы так легкомысленно берем и ребенка отдаем в школу. А надо поинтересоваться, а что за программа в этой школе? Вы знаете, что сейчас многие школы, они сами решают, какая у них будет программа. Мы раз берем ребенка, отдаем в университет какой-то, в институт. Сейчас огромное количество открылось институтов, университетов. А для чего все это? Открывается, чтобы головы наших детей затуманить ложной бесовской идеологией. И вот эти головы, эти мудрецы, эти интеллигенты, вот они все работают как раз на дьявола. И мы читаем последний стих, предпоследний стих 9 главы, 20 стих. «Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, а не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклониться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить». мы должны изгнать дух идолопоклонства из своего сердца. Поклонение золоту, поклонение серебру. Сейчас, как главную национальную идею для России, предложили идею обогащения и взаимной конкуренции. Мол, все пусть конкурируют друг с другом, в этом будет главная национальная идея России. Вот эта погоня за золотым тельцом – это опасное явление. Я вам часто говорю о том, что мы вышли из коммунистического Египта, не успели мы дойти до православного Ханаана, а нам в этой духовной пустыне подсовывают золотого тельца. Помните, как с евреями было? Они не дошли до Ханаана, им раз уже золотого тельца, и они хороводить вокруг него стали. Апостол Павел пишет, все, что было с иудеями, с евреями, это для нас прообразов, для нас достигших последних времен. И с нами то же самое происходит. Смотрите, что происходит. Все хотят, чтобы мы хороводили вокруг этих золотых тельцов. Культ доллара навязывается нам. Но не нравится доллар, вот тебе культ евро, еще более привлекательно, поближе даже к нам. Это не понравится, еще что-нибудь подсунут. А для кого-то его идол – это секс, для кого-то его идол – это наркотики, для кого-то его истукан – это кумир, бутылка водки, которая стоит перед глазами в сознании человека. Дьявол находит самые разные формы, чтобы обольстить нас. Он хочет, чтобы мы преклонялись перед ложными ценностями жизни, а мы не должны этого делать. И мы читаем с вами последний стих. «И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем». Итак, в людях не обнаружилось покаяние. Вот трагедия людей последнего времени заключается не в том, что они очень слишком грешили. Грешат люди сейчас, мы все с вами грешим. В Писании сказано, кто говорит, что он без греха, он лжец, и нет в нем правды Божией. Трагедия людей последнего времени – это отсутствие раскаяния. Если у них раскаяние будет, то это раскаяние типа того, которое имел Иуда. Сказано, Иуда раскаялся, пошел и удавился. Вот такой тип раскаяния, самоедство. Только это будет доступно для неверующих людей. А те, которые сохранят веру, немногие, они будут иметь раскаяние подлинное. Раскаяние перед Богом, не гуманистическое раскаяние перед самим собою, которое только в уныние, в смерть может вернуть душу. Итак, сегодня мы с вами рассмотрели 9 главу книги Откровения. Это очень важный текст. Здесь говорится о духовных ужасных переменах, которые произойдут во время царства Антихриста, когда зло будет освобождено. 8 глава. Мы говорили с вами в прошлый раз о тех изменениях, которые в мире природы произойдут. И если мы будем живы, Господь позволит, в следующее воскресенье мы будем читать с вами 10 главу книги Откровения. Братья и сестры, старайтесь дома вот предстоящую для изучения главу внимательно прочитать, изучить. Это очень важно. И, как я уже сказал, приносите книги Нового Завета, можно приобрести какой-нибудь небольшой формат, удобный шрифт, чтобы текст был у вас перед глазами, потому что это вам будет помогать лучше усваивать материал. Те из вас, которые ведут записи этих лекций, не давайте их подряд всем, потому что сейчас много чужих даже среди наших. Как апостол Павел говорит, они были с нами, но они не были наши. Давайте своим людям, которые действительно православные, которые надежные люди. Как в книге притч сказано, пусть вода из колодца твоего не растекается по улицам города. С Богом, помолимся.